Нью-Йорк, Хэнк, городские партизаны. О, Риордан разочаровал Хэнка. Когда ты не виделся с кем-то 20 лет, а только слышал его голос по телефону, а голос меняется очень мало, то возникает глупая уверенность, что на свидание к тебе явится тот же человек, с которым расстались невероятно давно. И с удивлением видишь, что явился кто-то совсем другой, совсем незнакомый, из которого доносится быстрый напористый говорок, и видишь плутоватый быстрый проблеск глаз. Вот и все, что осталось от прежнего Ориордана. Он округлился, залысел, залоснился, будто накачали его розовым спецмацентовым жиром. И влез в чужой, плохо сидящий, но очень дорогой костюм и рубашку с отложным воротничком. Это те рубашонки, за которые в Саксе на 5-й авеню платят по $300. В нем появилась величавая плавность движений, а когда Ориордан мельком взглянул на золотой хронометр, похожий на украшенную тремя циферблатами гирю, Хэнк захохотал. До того стал похож его старый приятель на профсоюзного воротилу. Хэнк не удержался, потер между пальцами мягкую шерсть его пиджака, подсокал языком, спросил, якобы шутя: «На наши денежки?» Ориордан уверенно засмеялся. «Отчасти и на ваши тоже. К счастью, и на тебе костюм, не как на докере». Потом серьезно добавил, по привычке учительски помахивая пальцем: «И слава Богу, наши костюмы то же самое, что для рейнджера его камуфляжный комбинезон. В этом проклятом Хаймтауне, этом Жида-Сити, вонючей столице United States of America, мы в тылу врага и готовы залить его своей кровью в любое время. А во всем остальном у нас должен быть вид, как у преуспевающих бизнесменов средней руки». «Только можно не средний?» — попросил Хэнк. «Давай поднимем планку». Оказалось, что Ориордан заказал обед по телефону заранее. Они ели устрицы и лангустины. Ориордан объяснял: «Мы, американцы, не умеем есть устрицы. Подрезая раковину, мы убиваем их. А лягушатники-французы делают это деликатно. Устрица тихо пищит, она разговаривает с тобой». Хэнк слушал эти пошлые буржуазные банальности, хмыкал неопределенно и думал о том, как было бы хорошо никогда не встречать старых знакомых. Но горячие подали седло барашка с обжаренной брюссельской капустой, запивали легким монтрашо. Это был дорогой, хороший ресторан. Большинство посетителей были чем-то неуловимо похожи на Ориордана. Неприятно много было негров. Раньше они сюда не ходили. Черные бабы были элегантно одеты, в драгоценностях. И все они красовались величайшим и самым удивительным достижением современной химической науки – очень длинными прямыми волосами, сменившими унижавшую их кучерявость. Хэнк не спеша подробно объяснял план предстоящей операции. Ориордан – замечательный болтун, разговорщик, был и прекрасным слушателем. Он перебивал только, чтобы задать важный наводящий вопрос. Его плутоватые быстрые глаза горели восхищением. «Ты организовал бессмертное дело, дорогой соратник», — с восторгом сказал Ориордан и положил руку ему на плечо. «Если тебя не пугает слава Герострата, ты войдешь в историю». Хэнк помотал головой. «Пугает. Этот кретин поджог устроил, но храм не сжег. Мне не нужна слава. Мне нужно, чтобы мир увидел сгоревший храм». «Ты это сделаешь!» — проникновенно сказал О'Риордан —